Ира Максимова. Она всегда делала, что хотела. Моя подруга Наталья – грандиозная личность. Людей такого масштаба я больше не встречала. Она совершенно несгибаема и притом капризна, порывиста и очень добра. Умеет дружить, ничего не пожалея для близкого человека. То, что она большой поэт, я тогда еще не понимала. Мы подружились сразу и навсегда, и ничто не помешало этому, ни тюрьма, ни психушка, ни эмиграция. Да, сейчас мы живем в разных уголках мира, редко видимся. Общаемся в основном по электронной почте, но право же, это совершенно не важно, когда люди по-настоящему близки. Она сама меня выбрала. Подошла первая в садике перед нашим филфаком, где мы сдавали приемные экзамены. Наталья коренная москвичка, я приехала из маленького города Плавска. У меня, в общем-то, была медаль, но ее долго не давали, потому что в выпускном сочинении по роману «Война и мир» я ляпнула что-то о Бородинской победе французов. Не сама придумала, процитировала Толстого. Но разразился громкий скандал. Мне вообще не хотели давать медаль, потом вместо золотой дали серебряную. В результате я опоздала на собеседование и сдавала экзамены вместе со всеми. Наталье очень понравилась история про Бородино. Она потом часто ее вспоминала, рассказывала друзьям. Но мне, как вы понимаете, было не до смеха. Экзамены в университет мы обе сдали на пятерки, и нас приняли. Наташа жила в центре города, в районе собачьей площадки, с мамой, братом и бабушкой. Отец погиб на фронте. Мама, Евгения Семеновна, была совершенно замечательная женщина. Красивая, остроумная, прекрасно образованная. Дом был небогатый, совсем не богемный, даже несколько церемонный. Но не было в нем основательности, стабильности, что ли. Все чувствовали себя совершенно свободными от домашних и семейных обязательств. Делали, что хотели. В доме всегда было много книг, но очень мало еды. И они все, даже бабушка, не любили сидеть дома, все время ходили по гостям. С детьми малыми, потом с внуками. Вечер дома считался потерянным вечером. Наташка, верная семейной традиции, постоянно убегала из дома, дневала и ночевала у меня в общежитии на Стромынке. Очень быстро, гораздо быстрее, чем я, она со всеми перезнакомилась, обросла кругом друзей. Как-то так получалось, что среди ее друзей были самые яркие, заметные наши ребята. Она дружила преимущественно с мальчиками. Игорь Мельчук, Саша Байгушев, Валя Непомнящий, Лева Анинский. И те, кто учился с нами на одном курсе, и другие, это значение не имело. Она выбирала людей, приводила их, и они оставались в нашем ближнем круге надолго, часто навсегда. Наталья уже в те годы серьезно занималась поэзией. Охотно читала свои стихи, печатала в курсовой и факультетской комсомолиях. Стихи ругали, хвалили, переписывали, заучивали наизусть. Скоро Наташка стала весьма популярной персоной на факультете. Училась она прекрасно. Как бы играючи, но возникла неожиданная проблема. Зачет по физкультуре. Не могла она его сдать, хоть тресни. Даже пойти поговорить с преподавателем, попросить заменить, скажем, бег на что-нибудь полегче, не могла. Она всегда делала только то, что хотела. Это был и остается поныне ее главный жизненный принцип. Кончилось тем, что она подала заявление об уходе. А через несколько месяцев снова поступила на филфак, как обычно, сдав все экзамены на пятерки и набрав 25 очков. Эти годы, третий, четвертый курс, слились в моей памяти в одну пеструю череду дружеских компаний, застолий, разговоров о самом главном. Мы все учились самостоятельно думать, много читали, обменивались редкими книгами, упивались своими и чужими стихами, по нескольку раз в неделю бегали в консерваторию и, конечно, делали глупости. Чего стоит только история моего замужества. Наталья развивалась быстрее, чем многие из нас, и уже тогда достаточно ясно представляла, в какой стране мы живем и на чьей она стороне. Она поехала в Ленинград, снова уже в третий раз на одни пятерки сдала вступительные экзамены и поступила на заочное отделение филфака Ленинградского университета, который закончила в 1964 году. В Ленинграде бывала редко наездами, но быстро подружилась, как обычно, с самыми яркими поэтами – Найманом, Бобышевым, Рейном. И, конечно, совсем молодым еще Бродским. Когда после университета в 1961 году я собралась первый свой отпуск провести в Ленинграде, она в свойственной ей манере прямо-таки приказала мне встретиться с Бродским. Он тогда только начинал, все было у него впереди, и ссылка, и слава, а Наталья уже разглядела и вынесла свой вердикт: он самый сильный из нас, он будет большим поэтом. Мне, кстати, юный Бродский совсем не понравился, показался нелепым, высокомерным и вообще неприятным. И, как всегда, был погружен в очередную несчастную любовь. Когда через много лет я встретилась с ним уже Нобелевским лауреатом в Париже в доме Натальи, он не стал симпатичнее. Но, как я сейчас понимаю, это ему не очень-то было нужно. А с Наташкой они дружили до самой его смерти. Надо сказать, что годы перед ее отъездом были не худшими в жизни Натальи. Конечно, как всегда, не хватало денег, на работу ее не брали. Органы не оставляли своим вниманием, постоянная слежка, угрозы, наглое выпихивание из страны. Но у нее было имя, была репутация, ее стихи стали известны многим. Уже тогда за границей появились ее книги «Побережье» и три тетради стихотворений. Она много занималась переводами, под чужими именами, разумеется. Как-то предложили перевести с польского объемный многотомный роман. Она очень быстро выучила польский язык и, как всегда, блестяще справилась с работой. Заплатили неожиданно много денег, да еще не в рублях, а в сертификатах. Вот тут-то на нас обрушилась лавина подарков. Конечно, была куплена со значением «Самая лучшая пишущая машинка». Она мне купила всякие модные вещички, в том числе замечательные, лучшие в моей жизни английские туфли, которые я носила много лет. Ну и множество всяких мелочей. Для друзей, их детей, родственников и так далее. Наталья никогда не умела беречь деньги. Когда она уезжала, она приказала мне перебраться со своей семьей в ее большую квартиру, а маме отдать нашу маленькую. Так мы и сделали.